«Сильный смертный», — произнес бог. Богиня избавилась от удивления и вновь с яростью набросилась на кубическую печать. «Дорогая, погоди», — попытался остановить жену бог. «Это бесполезно». «Погоди», — яростно воскликнула богиня. «А кто уговорил меня подарить ребенку планету для развлечений? Ну, планета была вдалеке от звезд и необитаема. Что тут могло произойти? Триллин сам виноват в своей смерти. Нечего тащить в дом всякую живность, тем более разумную. Он всего лишь играл с животными», — возмущенно завопила богиня. «В любом случае, я доберусь до этого смертного. Он живой, дорогая, у него есть душа, и судя по силам, пусть это не бог, но высшее существо», — сказал бог. «Нам стоило лучше присматривать за сыном, а то за последние 300 лет он слишком разбаловался и увлекся земными войнами. И что ты предлагаешь?» — гневно возмутилась богиня. «Оставить этого смертного в покое? Отчего же?» «Нет», — ответил бог. «Давай просто подождем, у него явно силы не бесконечные и их меньше, чем у нас. Вскоре защита пропадет, и мы доберемся до этой букашки». «Хорошо, так и сделаем», — радостно согласилась богиня. «А если эта букашка еще что-то использует, ты же видела, от тех протуберанцев легко защититься», — насмешливо ответил бог. «А потыкать в нас отвердевшей плотью мертвого бога никто букашке не позволит». Два облака застыли в ожидании падения защиты, только я не собираюсь так просто сдаваться. Но если бы боги висели просто так, то все было бы намного проще, они же окутывали окружающее пространство мощными, но очень грубыми заклинаниями на основе бахьянь. Все чары были просты как топор и нацелены на то, чтобы я не сумел отсюда сбежать. Но в эти простые конструкты было вложено столько божественных сил, что было ясно, даже трюк, который удалось провернуть в прошлой жизни, сейчас не сработает, поскольку душа даже при солидном толчке не сумеет убежать на реинкарнацию. Зато даже из этих действий удалось сделать нужные выводы. Судя по простоте конструктов, эти боги явно не относятся к обладателям знания магии. Они могут совершать лишь простые воздействия, что очень хорошо в моем положении. Будь на их месте кто-то более искусный и умный, и мою душу уже бы пытали, а так есть шанс выжить, хоть и небольшой. Мяу, какие вы большие и сильные, куда же мне вас запихивать, в жезл не влезете. Стал я рассуждать, громко транслируя речь в ментал и подкрепляя ее спокойной уверенностью в своих силах. Кто бы знал, насколько тяжело мне дался такой трюк. Зато эффект был налицо, боги на несколько минут замерли, прекратив всякую деятельность. Их состояние можно было сравнить со ступором, что вполне понятно. Я бы тоже удивился, если бы какая-то букашка, которую почти раздавил, вдруг стала бы вслух на полном серьезе рассуждать, куда девать такую гору мяса. Конечно, я покривил душой, в жезле для этой парочки места предостаточно, а вот если бы умудрился их запечатать, тогда уже внутри стало бы тесновато и тогда места хватит разве что на парочку архидемонов. Теперь осталось придумать, как не только выжить, а еще и пару средних богов запечатать. С учетом скорости мышления план минимум, то есть по выживанию, был рожден довольно быстро. Я тут же начал его пытаться осуществить, выстраивая в уме очередную мегапечать. Вообще в магии печати я продвинулся довольно серьезно, примерно до уровня грандмастера, а все благодаря плотному освоению магии иллюзий. То, что эти две школы тесно связаны, я знал, но что настолько друг друга взаимодополняют, даже не подозревал. Лет 200 назад подобные трюки мне бы показались чем-то невозможным, но вот же, спокойно на равных, по крайней мере я пытаюсь себя убедить в этом, чтобы не терять надежду, сражаюсь с богами. Дорогой, ты помнишь, как через этот куб прошел огонь? Вдруг задумчивым тоном выдала богиня. Да, обрадованно откликнулся бог. Думаешь, что она не пропускает лишь божественные силы и, соответственно, нас, поскольку мы из этих сил состоим? Ну да, конечно, можно закидать его сотворенной материей, которую можно разогнать до высокой скорости. Точно, согласилась богиня и тут же стала создавать в паре сотнях километрах большой астероид. Вот же сволочи, все-таки догадались. Не такие уж и глупые эти боги, просто вначале действовали на эмоциях, а теперь, когда успокоились, то начали трезво мыслить. Боги-тучки отлетели от куба печати на пару десятков километров. Астероид тут же был разогнан до предсветовой скорости и направлен прямиком на меня. Пришлось перевести больше ресурсов на первый поток сознания. Хорошо, что в жезле есть подготовленные защитные заклинания, в том числе и высшие, Поэтому активировать заклинание «Зеркальный щит» удалось в полукилометре от печати прямо на пути астероида. Конечно, в щит шириной километр пришлось вложить сил, как в длань шамаша, но он сработал, как следует, так что астероид был развернут на 180 градусов и улетел с той же скоростью в обратном направлении. Боги мух не ловили, поэтому быстро развернули астероид и он, сделав петлю, был вновь перенаправлен в меня. Перемещаю зеркальный щит, вложив в него еще множество сил для поддержания работы. Астероид залетает внутрь щита, после чего благодаря небольшой поправке вылетает в направлении облака бога. При подлете к богу астероид был дезинтегрирован. «Ты что творишь?» – гневно закричала на бога богиня. «Ты зачем сломал мой астероид?» «Но он летел в меня», – стал оправдываться бог. «Теперь опять новый делать», – возмущенно высказалась богиня. «Не думаю, что это хорошая идея», – сказал бог. «Ты же видишь, этот смертный способен отклонять подобные снаряды. Надо попробовать что-то иное. Если бы они знали, насколько тяжело мне дались эти манипуляции. У меня не было времени на отдых, оттого перенапряг чакры и уже хоть сейчас готов отключиться, но нельзя. Так что мои возможности были переоценены, что очень хорошо. А давай его спалим плазмой», — предложила богиня. «Дорогая, ты случайно не стала мыслить как смертные?» — спросил бог. «Ты же видела, как он дважды через себя пропускал не просто плазму, а огонь, способный вредить нашей сущности, и он даже не почесался. Длань там муза. Активирую я, наконец-то завершенную трехмерную конструкцию ритуала заклинания, который умудрился за выигранное время подвесить на жезл. Вообще этот ритуал требует тщательной подготовки местности, но мне пришлось обходиться иллюзорными печатями. Эта длань, как проистекает из названия, является высшим заклинанием защиты. Это особый ритуал, который позволяет заклинателю создать сверхгигантский кокон абсолютной защиты, который может расшириться до такой степени, что сумеет накрыть армию из сотен тысяч людей. Данная защита действует в течение нескольких часов. К минусам данной защиты можно отнести то, что изнутри она также непробиваемая ничем, как и снаружи, хотя внутри кокона поддерживается среда, необходимая для жизни, то есть трансмутируется воздушная среда, пригодная для дыхания. Только если в обычном случае это заклинание используют для защиты, накрываясь им, я же поступил несколько иначе и накрыл им бога. Тут же, пока богиня пялилась на абсолютно черный шар на месте мужа, я активирую длань Таммуза с жезла второй раз, на этот раз уже точно сжигая свои чакры, но все-таки накрывая защитной сферой богиню. Теперь в космосе висит две сферы абсолютной защиты, внутри которых заключено по богу средние силы, которые никуда не могут деться. Защита продержится 3 часа первая и час вторая, поскольку ход сил в жезле было и много, почти бесконечный запас благодаря запечатанному трейлину, а вот с чакрами после стольких мощных заклинаний даже у такого могучего архимага будет беда. Меня спасало лишь то, что обладаю 8 началами души, то есть являюсь бессмертным, плюс поддержка праны из накопителей доспехов. Смертный же маг на моем месте помер бы. Об использовании волшебства теперь можно забыть на некоторое время, пока 7 начало восстановится. Но, надо отсюда бежать, причем как можно скорее и как можно дальше. Победить этих богов я сейчас не в силах, хотя момент самый подходящий, а как удирать не имею ни малейшего представления. В связи с перегоранием 7 начала я перестал поддерживать кубическую печать, и она исчезла, спустя 5 минут работы, на которые хватило маны. Все это время я пытался придумать способ спасения. На Энтерпрайз надежды не было, я же всего-навсего черный кот в адамантовых доспехах, летающий в космосе на месте уничтоженной планеты, а экипаж после ментального ада, устроенного разговорами богов, сейчас в лучшем случае пытаются собрать мозги в кучку. Кстати, из-за блокированного магического дара я временно застрял в этой физической оболочке, и о теле красавца-эльфа в ближайшее время остается лишь вспоминать. Через полчаса висения в темноте космического пространства я перебрал множество вариантов спасения, пока не набрел на мысль о доппелях, оставшихся на поверхности далекой планеты. Еще минута ушла на то, чтобы через оракула доспехов за счет праны из питающих философских камней создать и активировать ритуал магической связи, благодаря которому удалось установить магическую связь с одним из доппелей. «Слушаю, хозяин», — сказал доппель, видимый в небольшое окошко связи. «Корабль готов?» «Да, хозяин», — ответил доппель. «Срочно перемещайтесь порталом на корабле по моим координатам, вылавливайте меня на борт и тут же отправляйтесь в параллельный мир по случайным координатам. Затем продолжайте скакать по случайным параллельным мирам, пока хватает маны. Будет исполнено. Связь была разорвана со стороны Доппеля, и я стал с нетерпением ждать спасения. Через 10 минут в сотне километров от меня в космосе был разверзнут 300-метровый портал, в который медленно, чуть ли не задевая стенки портала, залетел Энтерпрайз, точнее его полная копия. Как только корабль полностью прошел через арку портала, последний тут же захлопнулся. Передо мной тут же возникла небольшая арка портала и, то ли он полетел на меня, то ли я полетел внутрь, что сложно определить в космосе без неподвижных ориентиров, но, в общем, вскоре я прошел через портал и вышел из него в шлюзовом отсеке космического корабля. Тут же послышалось шипение воздуха. Это происходила нормализация давления и закачка кислорода. Этот звук стал для меня манной небесной, он словно шептал Эль-Наиэль, теперь ты в безопасности. Видимо, подсознание сработало раньше сознания и отдало организму команду на отдых с восстановлением. Поскольку моя хилая кошачья тушка не выдержала и отключилась, заваливаясь на металлический пол ангара. Примечание к части. Уважаемые читатели, поздравляю всех с новым 2017 годом. Желаю в новом году всего наилучшего. Глава 14. Придя в сознание, я почувствовал все прелести бытия. Меня одолевала серьезная боль и невероятная слабость, причем и то, и другое были порождены душой. Будь это физические повреждения, то избавиться от них не составило бы труда, но это были повреждения седьмого начала души и чакр, отвечающих за магию. Подобное лечить очень тяжело даже сущностям божественного уровня, я не говорю об обычных целителях. Если не лечить целенаправленно, то восстановление души после таких повреждений займет около 50, а то и 100 лет, но благо, что у эльфийских магов хоть и редки подобные травмы, но все-таки встречались. А если эльфы чем-то болеют, то мне известно, как подобное лечить. К сожалению, сам я сделать ничего не могу, но... Поворачиваю мордочку и обнаруживаю у кровати застывшую троицу Доппелей. Итак, вы теперь будете первый, второй и третий. Даю Доппелям имена в порядке их создания. Первый, проводи на мне стандартный курс терапии при повреждениях духовных начал и чакр, плюс на тебе стандартная напитка слабым потоком маны жизни духовных начал после терапии. Указанный Доппель тут же подошел к кровати и стал меня исцелять. Я сразу почувствовал облегчение, хотя полностью боль и слабость не прошла, но даже так хотелось закричать кайф. Как хорошо, что я все-таки выбрал в качестве дисциплины развития магию иллюзий, вот что бы я сейчас делал без Доппелей. Второй, отчет о выполнении приказов. К сожалению, в настоящий момент телепатически просмотреть буфер памяти Доппеля я не могу, приходится вот так по старинке общаться вербально. Ваши приказания были выполнены. Совместными усилиями с Доппелями первые и третьи вместе высадки на планете были добыты необходимые руды и минералы в количестве 73% от потребности и 57% в запас. Недостающие для постройки корабля материалы были трансмутированы. Затем по заданной матрице был материализован космический корабль Enterprise NCC-1701. Через 17 минут 33 секунды после окончания создания корабля от вас поступили новые приказы, которые были исполнены в полном объеме. Я и Доппели первые и третьи погрузились на борт корабля и отправились по переданным координатам. На месте прибытия вас переместили на борт при помощи портала. Затем мы на корабле тут же переместились в случайный параллельный мир по случайным координатам. Последняя процедура была повторена 7 раз, пока у каждого из нас не закончилась мана. 7 миров – это много или мало, для серьезных богов – это плюнуть и растереть, но то, что я увидел, серьезным являлось только по силе. Вообще, это были очень странные боги. У меня сложилось такое ощущение, будто эти сущности давно обладают 9 началами, но не умеют ими как следует пользоваться, словно они не относятся к привычной мне когорте богов, паразитирующих на Бахьянь. К тому же умом и навыками они не особо блистали. Имея такие навыки созидания и разрушения материи, при этом совершенно не иметь представления о магах и их возможностях, это не укладывается у меня в голове. Что было бы, встреться мне обычный бог такой силы? Он бы размазал меня, несмотря на все ухищрения. Все же, как бы разумный ни готовился, но не ожидаешь, что боги такой мощи будут интересоваться делами смертных. Вот как их убивать, если они размером километр? Это сколько адаманта надо на такую тушу? А где видано, чтобы бог таскал в себе весь запас Бахьянь, а не держал его в домене, да еще и не умел им пользоваться. И какие можно сделать из этого выводы? Если использовать гипотезы людей и вулканцев из того мира, то во Вселенной когда-то давно вполне могли существовать расы, которые нашли способ переходить на иную ступень существования. Можно ли считать божественный уровень такой ступенью? Думаю, подобное вполне реально. Следовательно, если целая цивилизация или цивилизации стали богами, то, у меня при одной мысли о подобном волосы на заднице начинают шевелиться, в прямом смысле этого слова, ведь я теперь кот. Берем эту гипотезу за рабочую. В таком случае, что получается? Кто-то был умным, кто-то глупым, но целая цивилизация перевела на божественный уровень всех жителей, ну или почти всех. И вот, допустим, семейная пара обывателей стала богами. Они, хоть и стали богами, но так и остались обывателями. Время для богов становится вещью относительной, так что жили они, не зная, куда приложить свою силу, занимались какими-то своими делами. Постепенно со временем сила богов росла, и если в момент перехода на новый уровень они были слабыми богами, то со временем достигли силы средних богов. Даже страшно представить, сколько тысячелетий для этого должно было пройти. Потом эта парочка завела ребеночка, растили и воспитывали его. Естественно, поскольку опыта воспитания сущностей такого рода у них нет, то воспитали плохо, из-за чего молодой бог считал, что может делать что угодно, как маленькие дети, которые ради интереса могут издеваться над котятами и щенками, отрывать лапки жукам, не считая это чем-то плохим. Вот на такого крайне любопытного и совершенно беспринципного бога без всяких страхов и тормозов мне не повезло нарваться, ну или повезло, это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Если исходить из этой гипотезы, то 7 миров это даже более чем много, чтобы не опасаться того, что меня обнаружат разозленные боги-обыватели. Но они же не одни такие, может так случиться, что другие боги из их расы не стояли на месте и знают о Вселенной гораздо больше. Я бы сказал, что это так и есть. Но в таком случае, эта парочка может обратиться к друзьям и знакомым, и тогда меня могут найти. Хотя, тут довольно спорный момент. С точки зрения котенка, которого мучает ребенок, уничтожить обидчика вполне понятное желание. Так, прикину ситуацию на себя. Допустим, я бог, тут ко мне приперлась пара знакомых богов и говорят: «Ужас! Караул, нашему сыночке даже 10 000 лет не исполнилось, а его убила зверушка». После эти родители поделились бы своим видением ситуации, но я же в отличие от них умный бог, раз ко мне пришли за помощью, следовательно, как бы увидел это дело, ребенок целенаправленно прется туда, куда не стоит, хватает опасную зверушку, из-за этого погибает. Кто виноват в том, что он погиб? Ребенок, зверушка? Нет, виноваты родители, которые не объяснили, что зверушек архимагов трогать вредно, они могут кусаться, порой со смертельным исходом. Я бы помог таким знакомым, знакомым не помог бы, а вот родственникам. Но какие могут быть родственники у бога, которому 100 000 лет? Правильно, для такой сущности все, максимум, знакомые. Следовательно, переживать об ударе с этой стороны не стоит. По крайней мере, буду надеяться на это, иначе потеряю возможность спать без кошмаров и изведу себя переживаниями. Первый, как я оказался, осматриваюсь вокруг и обнаруживаю, что нахожусь в медицинском отсеке, который сложно не опознать, ибо на оригинальном корабле я тут бывал уже дважды, в больничной палате. Вопрос вполне резонный, ведь доппели не могут заниматься самодеятельностью, оттого не являются панацеей, но и в этом их преимущество, поскольку было бы ужасно, имей такое создание свободную волю и самосознание, осознавать, что ты всего лишь иллюзия, которой суждено прожить короткий срок для исполнения прихоти Создателя, подобное не каждый разумный адекватно воспримет. В Шумере была попытка создания таких доппелей, в итоге сумасшедшая иллюзорная копия Создателя решила устроить геноцид человечества, ее с трудом уничтожила звезда мастеров магии. Оракул ваших доспехов посчитал, что в вашем состоянии вам не место в шлюзовом отсеке, поэтому он транспортировал вас в это помещение и осуществлял поддержку равномерным потоком праны, ответил первый. Хм, теперь понятно, почему я могу двигать головой, лапами, поворачиваю голову и смотрю на копчик, и хвостом, хотя по идее должен лежать пластом и быть не в состоянии пошевелить даже глазом. Ладно, это все не столь важно, главное, что я живой, а остальное наладится. Второй, где мы находимся? Мы находимся в спиралевидной галактике на удалении 700 световых лет от Терры. Расстояние до ближайшей звезды составляет 3,7 светового года. Второй. Какое расстояние до ближайшей обитаемой планеты, населенной разумными? Доппель стал создавать необходимые ритуалы. До ближайшей планеты, населенной разумными существами, 70,11 световых лет, ответил второй после получения ответа от выполненных ритуалов. Третий, отныне ты назначаешься помощником капитана. Капитаном корабля являюсь я, принимая управление кораблем на себя. Летим на малой крейсерской скорости к ближайшей обитаемой планете, о которой выяснил второй. Действуй согласно корабельному уставу и инструкциям для старшего офицерского состава. Выполняй. Принято, отозвался третий, и направился в сторону капитанского мостика. Первый и второй. По имеющимся матрицам создайте по одному доппелю каждого члена экипажа. Первый создает доппели, пронумерованных нечетными числами, второй четными. По завершении создания экипажа, распределить всех по постам, приписанным к оригиналам, с которых снята матрица, с приказом несения дежурства согласно уставу и нормативных документов. Выполняйте. Принято, раздался синхронный ответ пары доппели. Второй развернулся и покинул помещение. Первый продолжил мое лечение, поскольку отмены этого приказа не поступало. Первый покинул каюту, завершив напитку маной жизни духовных начал. После терапии я стал себя чувствовать гораздо лучше, даже почувствовал, что смогу самостоятельно передвигаться по кораблю. По косвенным признакам прикинул время, необходимое на полное восстановление с условием постоянной терапии и подпитки души маной жизни. Выходит, что быть котом с заблокированным магическим даром мне не меньше года. До этого времени максимум, что мне будет доступно, это ритуалы и магические действия, основанные на пране, которой у меня довольно приличный запас, особенно в накопителях доспехов. Хотя последнюю лучше поберечь, поскольку ее там хоть и много, но запас все же не бесконечный и необходим на случай серьезного конфликта. Сейчас я как никогда понял сестру Кристину в момент начала обучения и был рад, что обучая ее использовать прану, вспомнил и закрепил способы манипуляции этой энергией. Для эльфа, который всю свою жизнь, а это более 1500 лет, пользовался магией, лишиться дара – это ужасающая сила неприятность. Это все равно, что человеку лишиться рук, ног, слуха и зрения одновременно. Вообще, для магов нет ничего более страшного, чем лишиться дара. Даже смерть не так страшит, как подобное. А я еще к тому же застрял в теле животного, что уже не кажется забавным. До ближайшей обитаемой планеты лететь почти 64 дня, что хуже всего, неизвестно, кем окажутся эти самые разумные. Можно сократить время полета, переведя двигатель в режим форсажа, но это может повредить оборудованию, а на то, что доппели вовремя устранят неисправность или что поломка обойдется без последствий для моей ценной тушки, надеяться не буду. У русских есть хорошая поговорка: «Тише едешь, дальше будешь». Я с этой мыслью полностью согласен. Чем развлечь себя в полете, я придумаю, есть же оракул в доспехах и нереализованные идеи заклинаний. То, что я временно лишен магических сил, не значит, что я в раз лишился мозгов. Для теоретических изысканий магический дар совершенно не нужен. С этого дня начался долгий космический полет. Один из доппелей постоянно присутствовал на капитанском мостике и руководил полетом согласно корабельным инструкциям. Другой доппель постоянно был при мне, лечил и выполнял указания. Третий доппель ежедневно получал от меня план установки печати HR, постоянно занимаясь установкой магической защиты, постепенно превращая космический корабль в неприступную космическую крепость. Конечно, это было не совсем грамотное и не самое эффективное использование ресурсов. Доппель на капитанском посту был обязателен на случай чрезвычайного происшествия, а вот доппель адъютанта можно было бы использовать более эффективно. Но мне часто неожиданно хотелось чего-то вкусненького или могли начаться резкие боли в чакрах, да и передвигаться на своих четырех лапах порой было лень. Поэтому зачастую я передвигался по кораблю на ручках. Поэтому наплевал на эффективность и держал доппеля всегда при себе. Честно говоря, сам себе я напоминал этакого кота-злодея из детских мультиков. Постоянно передвигаюсь на руках у личного человека, отдаю окружающим приказы, которые тут же выполняются. Одно меня серьезно печалило – отсутствие собеседника. Ни над кем было пошутить, а все время заниматься исследованиями хоть и привычно, но все равно это не совсем то. Даже я, довольно нелюдимый эльф, предпочту иметь какого-никакого живого собеседника. За время полета при помощи Докпи удалось внести некоторые изменения в конструкцию корабля. Во-первых, была воссоздана копия компьютера под управлением Оракула, используемая в адамантовых доспехах. Только с учетом того, что место на корабле экономить не надо, компьютер остался в своих изначальных размерах и занимает немаленькое помещение. В память Оракула были загружены данные со всех корабельных устройств, все оборудование было подключено к нему, и теперь Энтерпрайзом может управлять один человек, ну или в моем случае кот. К тому же таких устройств было создано два, второй аварийный на случай поломки первого. Во-вторых, постепенно доппели членов экипажа были заменены на андроидов. За основу была взята технология производства андроидов из мира, в котором изобрели сыворотку долгожительства. Естественно, в том виде, в котором они были, то есть неповоротливые, низкого качества и с ужасными компьютерной начинкой и программами, они меня совершенно не устраивали. Поэтому технологии были улучшены за счет использования более совершенных материалов и техномагической начинки, программы заменены на автономных оракулов. Так что андроиды могут заменить доппели с той же эффективностью, за тем исключением, что моим доппелем-магам на них не требуется тратить ману для поддержания существования. К тому же корабельный эскин может передавать команды напрямую андроидам, оттого эффективность даже возрастает, устраняется человеческий фактор, из-за которого совершалось большинство поломок на оригинальном Энтерпрайзе. Вообще с начала полета я заметил, что в отличие от оригинального Энтерпрайза, на котором постоянно что-то ломалось, у меня на корабле такого не было. Вначале доппели, а затем андроиды оперативно устраняли все неисправности еще до того, как они перейдут в стадию серьезных поломок. А все от того, что ни тем, ни другим не было известно такого понятия, как лень. Более того, они четко следовали инструкциям, которые за пару столетий космических полетов людей были как правило дорожного движения, написаны кровью. В итоге повышенная внимательность, дословное следование инструкциям и отсутствие лени, на нет свели любые поломки. Но это не все. Туда, где происходили неисправности или намеки на них, направлялся мой личный доппель и накладывал восстанавливающие и укрепляющие чары. Таким образом, самые подверженные износу детали укреплялись и постоянно восстанавливались за счет магии, что в сотни раз уменьшало возможность их поломки в будущем. Чем дольше времени мы летели, тем прочнее, надежнее и более защищенным становился космический корабль. Когда до точки назначения оставалось лететь всего половину дня, корабельный оракул включил сигнал тревоги. Сигнал застал меня в каюте за поеданием трансмутированной осетрины, из-за чего настроение мгновенно ухудшилось, ведь в теле кота отрываться от вкусной рыбки было весьма неприятно. Из динамиков донесся приятный женский голос, говорить которым был запрограммирован эскин. Внимание! Тревога! Проникновение божественной сущности за контур защитных печатей. Эта новость меня не обрадовала, более того, очень опечалила. Я так надеялся, что те боги не найдут меня, к тому же преимущество теперь точно не на моей стороне. Что у меня есть? Оружие из адаманта, артефактные доспехи и три доппеля. Мне бы еще годик, и корабль превратился бы в неприступную крепость, из которой меня сложно было бы выковырять. Даже сейчас защитные печати не пропустили бы слабого бога, следовательно, мне противостоит сильная сущность. Второй, перемещаемся на капитанский мостик. Доппель взял меня на руки и аппарировал на капитанский мостик. Словами не передать, каково было мое возмущение, когда увидел, что в моем уютном капитанском кресле, нагло развалившись, восседает незнакомец, видимо тот самый бог, прорвавшийся сквозь защитные печати. Это существо приняло форму человека высокого роста с пронзительными серыми глазами и длинными черными волосами. Он суровым повелительным взглядом смотрел на меня, при этом поджал губы. Мужчина был одет в средневековую одежду, черные штаны и кофта, поверх которой надет стальной нагрудник, на ногах высокие кожаные сапоги, на плечи накинут тканевый плащ, слева на поясе висит шпага, голову уже венчает широкополая шляпа с воткнутым в нее большим пером. Второй, обращаюсь я к доппелю, игнорируя суровый взгляд бога, что на моем корабле делает незнакомый бог. Сидит в капитанском кресле, безэмоционально ответил доппель. Замечательно, выдаю я с изрядной долей сарказма. Знай же, что ты зашел чрезмерно далеко, пленив одного из кью. Приказным тоном выдал незваный гость. Тебе предписывается немедля освободить пленного и вернуться в свой мир. Да ты что, говорю в лицо богу с сарказмом. Прямо-таки вот берется и предписывается, ты кто такой, я именую себя Кью, или вы вольны меня так называть, сие суть мало различна, сказал бог в старинном стиле. После этого он поднялся с капитанского кресла и сделал шаг мне навстречу. Я явил себя в облике человеческого капитана, дабы вам были более понятны мои слова. Похвальное рвение, но как видишь, тебе бы стоило явить себя в облике кота, а лучше кошечки, чтобы я дал свой ответ, дав тебе полизать свои яйца. Насколько понимаю природу смертных, твой ответ означает «нет», высказался гость. Именно, заставить вы меня не можете. А если моя душа погибнет или вы попытаетесь изъять Бога из жезла силой, то разрушите его суть до самого ядра, так что можете засунуть предписание себе в задницу. Естественно, говоря в столь наглом стиле с Богом, силы которого неизвестны, я изрядно рисковал, но я изначально всячески подстраховался, чтобы заключенные в жезле сущности не смогли покинуть его пределы в целом виде. Я же бессмертный, по крайней мере, относительно, следовательно, могу прожить очень долго, потому совершенно не улыбалось попасть в ситуацию, когда мой жезл мог оказаться в чьих-то руках. Вдруг этот некто освободил бы пленников, после чего разозленные боги и архидемоны, которых пока там нет, стали бы мне мстить. Оттого пленную душу из жезла могу изъять лишь я и только по доброй воле. Вы смертные такие странные, ваши краткие века пролетают так быстро. Вероятно, сие тебе будет более понятно. Бог преобразился в огромного прямоходящего кота в форме американского капитана времен Второй мировой войны. Мне плевать, в каком виде ты будешь, хоть в форме летающей задницы с щупальцами. Кью, ты только ради идиотских требований оторвал меня от вкусной рыбки. Так вот, гигантский неко усмехнулся. На карту поставлен патриотизм. Возвращайся домой, чтобы положить конец коммунизму и освободить невинных пленных из-под гнета красной пяты. Для этого нужны надежные люди. Что за чушь ты несешь, божественный выкидыш бездны? Где ты видишь хоть одного человека? Вынь глаза из своей божественной задницы и присмотрись внимательней. Я кот, остальные всего лишь декорации. Вашей расе определенно еще рано покидать пределы своей планеты, заявил Кью. Вы опасные и примитивные дикари, которым нельзя покидать пределы своего мира. Наша раса уже несколько сотен тысяч лет путешествует по мирам и их скоплениям, и какой-то долбанный бог нам не указ. Мы высшая раса, добившаяся высот на поприщах магических наук и в гуманизме, мы даже последнюю сотню тысяч лет не порабощаем смертных. Зато иногда представители моей расы надирают задницы взорвавшимся богам и демонам, так что не думай, что можешь позволить себе любые выходки и при этом останешься безнаказанным. Вполне логично, зачем эльфам нужны рабы, которые либо постоянно мрут, либо на них приходится тратить множество ресурсов для поддержания жизни. Поэтому уже давно почти все эльфийские дома отошли от практики порабощения смертных из иных миров. Разве что аристократы могут притащить к себе смертного для развлечения или исследований, но это единичные случаи. С демонами и богами у нас иногда случались конфликты, но в таком случае маги всех домов встают плечом к плечу, а тысячи магов различных направлений, да при поддержке милорнов, могут надавать лещи сущностям любого уровня. Да, почти никто из эльфов не любит ни богов, ни демонов, поскольку эти твари считают наши души деликатесом. Да, мы их побаиваемся, оттого стараемся избегать с ними встреч. Но именно страх делает из нас опасных противников в случае противостояния. Достаточно вспомнить мир Хогвартса, где обычные люди от страха чуть не уничтожили всех волшебников и магические расы. Странно, никак не пойму, кто ты и из какого мира, удивленно произнес бог в образе некого военного. Вначале думал, что ты эволюционировавший человек, превратившийся в кота, но сейчас затрудняюсь определить расу. Нужна консультация в континиуме. Короче, дело к ночи. Кью, тебе предписывается пойти в задницу с моего корабля. Я домой, показываю лапой в сторону экрана, а ты в задницу. Ты в задницу, а я домой. Какая прекрасная идея. «Отправить кое-кого в задницу». «Великолепно, капитан Кот», радостно оскалившись, произнес Кью. «Ты просто кладись идей. В следующий раз я обязательно поступлю в соответствии с твоими пожеланиями. Ну а пока, уточню в континиуме, кто же ты такой». После этих слов бог исчез, судя по всему, переместился в параллельный мир. «Оракул, передай приказ первому и третьему немедленно явиться на капитанский мостик». Доппели тут же аппарировали и появились рядом с нами. Первый и третий, Приказываю вам разделить корабль на два сектора и начать проверку на метки и вмешательство в защиту. Второй. Проверь всех андроидов и в первую очередь мою душу на возможные метки. На вашей душе обнаружена метка Бога, тут же доложил второй, начав проверку с меня. Остальные доппели стали проверять андроидов-офицеров, находящихся за пультами на капитанском мостике. В корабельной защите обнаружены следы вмешательства, доложил первый. В корабельной защите обнаружены следы вмешательства и божественная метка, доложил третий. Второй, удали божественную метку с меня. Третий, удали божественную метку с корабля. Первый, удали следы постороннего вмешательства в корабельную защиту. Третий, по завершении выполнения первого приказа начинай усиливать магическую защиту корабля, устанавливая печати против вторжения божественных сущностей. Первый, по завершении исполнения приказа, присоединяйся к третьему в качестве помощника. Божественная метка с вашей души удалена, доложил второй. Божественная метка с корабля удалена, доложил третий. Приступаю к выполнению следующего приказа. Замечательно. Оракул, полная остановка. Корабль стал резко тормозить и спустя несколько секунд остановился. Оракул, активировать ионные двигатели. Второй, открой межмировые врата для прохода корабля в параллельный мир по случайным координатам. Портал тут же был развернут впереди корабля. Оракул, летим в портал. Стоило кораблю полностью пройти через портал, как тот закрылся по движению моей лапы, отдающей безмолвный приказ доппелю. Второй, используй заклинание стабилизации пространства, чтобы за нами никто не мог переместиться некоторое время, затем используй заклинание, через некоторое время затирающие следы в инфосфере, затем открывай портал по случайным координатам. На этот раз я находился в здравом уме, поэтому использовал все возможные предосторожности. Теперь даже сильному богу будет сложно меня обнаружить, ведь если в инфосфере мира нет о нас следов, то и найти становится в разы сложнее. Таким образом мы путешествовали целую неделю, за которую совершили 33 перехода в различные миры по случайным координатам. Так мало переходов было от того, что два доппеля были круглыми сутками заняты исключительно установкой противобожественной защиты, а третьему доппелю надо было пополнять ману. А так много переходов было от того, что у меня случился приступ обострения паранойи, совершенно не хотелось встречаться с богами, особенно, будучи не в состоянии использовать магию. В последнем мире я решил, что мы уже совершили достаточно прыжков, чтобы скрыться от поиска. Если этот бог не работает с инфосферой на уровне демона по имени Человек-Скорпион, что маловероятно, то он меня не найдет. Но вообще, довольно странно получается. Выходит, что действительно имеется целая раса богов, называющих себя Кью и живущих в некоем континууме. Скорее всего, это группа миров, количество которых не превышает нескольких миллиардов, или, что более вероятно, миллионов, что на фоне бесконечной мультивселенной, капля в море. Из всего случившегося можно сделать вывод, что в первый раз мне повезло нарваться в самом деле на не самых умных и не особо умелых богов-обывателей, во второй раз ко мне явился их знакомый бог, который или ни разу не видел эльфов, или, даже не знаю, что подумать, может быть, этот Кью только с людьми работал, вполне возможно, что у них есть специализация. Сколько я знаю миров, где люди свободно летают по космосу, мало этот был первым, значит ли это, что людям помогли, а что, такое вполне возможно, допустим, это не обычные боги, а эволюционировавшие из разумных существ, следовательно, они вполне могли взять на себя роль прогрессоров, и за уши тянут человечество и иных разумных к совершенствованию. В таком случае логично предположить, что каждый бог или, скорее всего, небольшая группа богов, работает с одним миром. В мире Энтерпрайза было довольно много разумных рас, и это только в одной спиралевидной галактике. Но, не всем же быть прогрессорами, следовательно, есть и обычные Кью, которые живут в свое удовольствие. Судя по всему, даже став богами, они и остались двуполыми и способны размножаться. Но судя по реакции вломившегося на мой корабль Кью, о магии он знает мало, из этого можно сделать вывод, что он, как минимум, знает о мирах, пошедших по пути развития техники и псионики, а как максимум, вся раса Кью обитает в некоем континууме техногенных миров и сами они достигли своего развития, наиболее вероятно, тоже через развитие техники, что дает мне надежду на то, что с магией они слабо знакомы. Но Адамант та парочка быстро определила как плоть мертвого бога. Хотя, они же боги и по-любому тесно взаимодействуют с инфосферой и астральным планом. И что же получается? Кью решил взять меня на понт, предъявив ультиматум. Я же не повелся и послал его. Естественно, будучи богом, он не мог ожидать, что можно быть посланным, отчего сильно удивился. Еще меня посчитали человеком, что обозначает одно – маскировка ауры отлично работает за счет магических доспехов. Затем Кью на меня и корабль ставит метки, будучи полностью уверенным, что они никуда не денутся. Возможно, так и случилось бы, если бы Божок имел дело с обычными разумными или даже с псиониками, но я маг и даже будучи лишен магических сил не утратил разума. А уж при поддержке Дагпили, словно не лишался магии, разве что теперь опосредованно ее применяю. Отбросив мысли о случившемся, я переключил внимание на настоящее. Я вновь в глубоком космосе, до терренокрейсерской скорости лететь чуть меньше пары лет, а в режиме форсажа придется отвлекать Дагпили от установки защиты против богов на постоянный ремонт оборудования. Может быть, попробовать порталом переместиться? И почему такая хорошая идея не пришла мне в голову раньше? Видимо, потому, что до этого мне не надо было срочно почувствовать под ногами почву, а сейчас вдруг опостылил космос, захотелось прогуляться по земле. Рассчитать конфигурацию портала на корабельном оракуле заняло всего полчаса времени. Я решил подстраховаться и точку выхода рассчитал за астероидным поясом Солнечной системы. Второй, построй внутримировой портал для корабля по этим координатам, вывожу на монитор рассчитанные координаты. Вскоре мы мгновенно преодолели расстояние более 700 световых лет. Под моим руководством корабль на импульсных двигателях направился к третьей планете от Солнца. К счастью, Энтерпрайз оборудован системой визуальной маскировки, позаимствованной у рамуланцев. К сожалению, маскировка потребляет много энергии, поэтому если она активна, то из фазеров особо не постреляешь, и быстро полетать не выйдет, но я не воевать прилетел. Поэтому после преодоления астероидного пояса активировал визуальную маскировку и целых полдня летел до планеты на ионных двигателях. Выбрав место на орбите, свободное от спутников, паркую космический корабль. Затем прошелся сканерами по планете. Оказалось, что это Земля конца 20 века, очень похожая на ту, на которой жил я, будучи Полом Рейнольдсом. Обитают на планете обычные люди, магической активности не обнаружилось. Если бы несколько сотен лет назад кто-то мне сказал, что буду рад видеть людей, я бы не поверил. Вот такие в жизни бывают повороты. Оракул, активируй сканирование максимальной дальности на наличие космических кораблей. Сканирование активировано, доложил корабельный оракул. Несколько часов я изучал перехваченные телепередачи, что позволило более точно сориентироваться во времени. Начало 90-х годов 20 века от Рождества Христова. Внимание! Вдруг раздался из динамиков голос корабельного оракула. В 7 световых годах обнаружен космический флот. Сконцентрируй сканирование на этом направлении. Мне нужны подробности. Из-за удаления сложно подробно изучить объекты. Предположительно от 70 до 130 крупных объектов. Расстояние 6,78 светового года. Скорость движения 0,498 от скорости света. Объекты держат курс в сторону Терры с учетом использования гравитации встречных звезд для ускорения. Предположительно через 7 месяцев скорость объектов достигнет половины от скорости света. То есть, примерно через 13,5 лет к Земле прибудет космический флот, состоящий примерно из сотни кораблей. Если учесть, что пришельцы используют столь медленный способ передвижения на столь далекие расстояния, то с учетом количества кораблей исследовательскую миссию можно исключить. Они явно не в гости на плюшке с чаем летят. Значит, колонизация. По сравнению с жителями Терры у них явно окажется более высокий уровень технологического развития, следовательно, и более совершенное оружие. Хотя, в случае, если пришельцам не нужны рабы, то будет война на уничтожение и в ход может пойти биологическое и химическое оружие, после чего добить оставшихся выживших не составит труда. Оракул, рассчитай курс до этого флота с учетом движения под маскировкой. Курс рассчитан, сразу же доложил Оракул. В случае полета под активированной визуальной маскировкой корабль должен передвигаться на скорости варп-2. А если полетим быстрее, в таком случае будет наблюдаться нехватка энергии, возможны перегрузки реактора, выход из строя силовых линий, нестабильность маскировочного поля, соответственно, повышение возможности обнаружения, доложил корабельный оракул. Оракул, активировать визуальную маскировку, курс на флот, скорость варп-2, доложи время движения. Принято, ответил оракул. Летим под маскировочным полем курсом на флот. Скорость 0,67 светового года в сутки. Предположительное время полета 242 часа 51 минута. Короче говоря, 10 дней. Оракул, вероятность обнаружения в случае перехода порталом поблизости от флота, вероятность обнаружения в таком случае от 20 до 99%, тут же ответил компьютер. Значит, придется лететь медленно, печально пробубнил я себе в усы. 10 дней пролетели незаметно. Вот уже несколько часов я следую за флотом, состоящим из 123 гигантских астероидов, переделанных под космические корабли. Сканирование показало, что все астероиды полые и на каждом из них летит около сотни миллионов разумных. Но что самое интересное, это люди. Почти такие же люди, что живут на Терре и во множестве иных миров, лишь со слегка иным фенотипом. Еще во время полета удалось рассчитать курс космического флота. Оказалось, что вся эта громада движется уже чуть больше 10 лет от планеты земного типа, атмосфера которой была уничтожена мощными вспышками на Солнце 3 года назад. Отсюда можно сделать вывод, что разумные жители той планеты знали о будущей катастрофе и решились спастись, перебравшись на одну из ближайших планет такого же типа. Итак, мы имеем около 12 миллиардов человек, которые летят на Терру, чтобы ее колонизировать. Берем в расчет то, что этим людям некуда деваться, топлива и запасов пищи им хватит буквально впритык до конца полета плюс-минус на пару лет, задний ход они дать не могут, даже если их снабдить всем необходимым, поскольку их планета уже непригодна для жизни. На Земле живет около 6 миллиардов человек. Даже если бы пришельцы были бы безоружны, они попросту закидают землян телами и победят, но пришельцы наверняка знают о том, что планета, к которой они стремятся, заселена разумными. Я считаю, что договориться в такой ситуации можно, но сложно. И как мне быть? Если бы это был мой родной мир, то вопроса не стояло бы, попросту прошелся бы фазерами по всем астероидам. По результатам сканирования могу с уверенностью заявить, что кроме ракет с термоядерной начинкой этим космоплавателям мне нечего противопоставить. Да даже без фазеров я запросто могу уничтожить всю эту флотилию. Достаточно приказать Доппелю взять под ментальный контроль некоторых офицеров, после чего они сами подорвут астероиды своим же ядерным оружием. Но, это не мой мир. С учетом этого, если бы колонизаторы были ксеносами, то я бы их уничтожил из чувства солидарности. То есть, если бы я обнаружил подобный конфликт между ксеносами, эльфами или людьми, то бы встал на сторону своих. Но тут встает этический вопрос, что с одной, что с другой стороны конфликта окажутся люди. С одной стороны, я могу сделать многое, уж за 13 лет точно можно что-то придумать. Да даже стольких лет и магических способностей не надо, хватит и Доппелей. Первое, что приходит в голову, это найти необитаемую планету земного типа и порталами перенаправить космический флот пришельцев в ее сторону. Но в таком случае встает вопрос, а оно мне надо? В самом деле, во Вселенной постоянно умирает бесконечное множество разумных, многие из них умирают в конфликтах друг с другом. А не окажется так, что я влезаю не в свое дело? Может быть, в результате этого конфликта человечество сумеет развить технологии до нового уровня, выйдет в космос, научится путешествовать между мирами. А тут я, посчитавший себя самым умным, влезу в войну разумных, а в результате жители обоих планет скатятся до уровня обычной манки, что бегают с каменными топорами, или вовсе вымрут. Итак, имеется чужой мир, чужой конфликт и архимаг без магических способностей на космолете. Как бы поступил на моем месте сородич эльф? Тут и думать нечего, нормальный эльф на моем месте даже внимания не обратил бы. Подумаешь, ксеносы друг с другом воюют. А как бы поступил человек? Тут уже сложнее ответить. Это зависит от того, на чьей стороне были бы симпатии человека. Если бы он был родом с Терры, то наверняка горел бы желанием уничтожить флот вторжения. Уверен, если бы землянин имел такой корабль, как Энтерпрайз, то после узнанной информации без зазрения совести устроил бы геноцид. Что самое забавное, после убийства 12 миллиардов разумных такой землянин считался бы героем. В случае, если бы человек был с одного из тех кораблей астероидов, то он бы горел желанием устроить геноцид землянам. Вообще, нас, эльфов, зря считают жестокими существами, на фоне некоторых разумных мы само воплощение доброты. На самом деле люди, одни из самых жестоких разумных существ после демонов, и то, есть такие обитатели темных планов, которых люди по жестокости превосходят многократно. Добрым может быть лишь сильный, иначе не выжить. Ни у людей, ни у эльфов нет клыков и когтей, нет сильных мышц, зато есть самое грозное оружие во вселенной – разум. Чем сильнее противник, тем он страшнее, а в человеческой природе заложено, что с тем, что вызывает страх, надо бороться. И люди борются, уничтожая все непонятное и страшное, используя разум на полную катушку. Давно замечено, что чем сильнее разумный, тем благодушнее он может относиться к слабым. Раньше никогда не приходилось сталкиваться с вопросами подобных масштабов, поэтому было очень тяжело принять решение. С одной стороны, мне как целителю противна мысль о массовом уничтожении разумных, которое ожидается в этом мире в скором будущем. Хочется как-то помочь и землянам, и лишившимся родной планеты инопланетянам. С другой стороны, эльфийское воспитание дает о себе знать. Если это не мой конфликт, то незачем в него вмешиваться. Все эти существа взрослые и разумные представители одной расы, они вполне могут вступить в диалог и договориться о мирном сосуществовании. Мне что, больше всех надо? Я не супергерой, одним из которых в юности рвалась стать Кристина. Я не святой примиритель, не бог, чью паству летят уничтожать, не правитель одного из народов и много других не. Недоактивируя маскировку, на такой же медленной скорости отправился обратно на орбиту Терры. Все 10 суток в пути я размышлял над проблемой, с которой столкнулся. С огромным трудом удалось подавить в себе странные желания спасти всех и все, но и ничего не делать не позволила совесть. В итоге из мышлений родилась идея. Суть идеи заключается в том, что при помощи порталов переправлю часть людей в параллельный мир на копию планеты Земля, но не заселенную людьми. Таких миров множество. Первым делом предстояло найти намеченную планету. Поскольку магические силы у меня заблокированы, то оставался лишь вариант использовать доппели. Самым быстрым способом найти нужный мир является путешествие в компании одного из доппели, но для этого пришлось бы оставить Энтерпрайз висеть на орбите планеты. Я испугался расставаться с кораблем, поскольку он уже имеет более-менее действенную противобожественную защиту, плюс тут остается пара доппели, а случись что-нибудь с доппелем, который отправится со мной, то я останусь на годы заперт в неизвестном мире без техники и без магии. Как представлю себе подобное, сразу становится жутко. Добывать еду охотой и собирательством – это ужас в сравнении с трансмутированными деликатесами. К тому же мало ли какая зверушка решит перекусить маленьким аппетитным котиком, она же не знает, что у этого котика имеется адамантовая защита. Но звери – ерунда, а если… Тьфу-тьфу-тьфу, нарвусь на зверобога. Раньше я думал, что боги редкие к эльфам особо не лезут, но за какие-то жалкие несколько столетий я уже трижды встречался с богами. Это все равно, что обычному человеку встретить на улице правителя своей страны. Один раз можно посчитать за случайность, но когда встречаешь по правителю каждую неделю, то это странно. После длительных размышлений принимаю решение отправиться в путешествие на космическом корабле. Пришлось отлететь на несколько миллионов километров от Терры, лишь после этого маскировка была деактивирована. Один из доппелей создавал портал с множеством параметров поиска, а два других доппеля подпитывали его маной. Если обычный портал со случайными или фиксированными координатами для громадины космического корабля может создать один иллюзорный клон, то для портала с тройной пентаграммой и 30 уточняющими условиями пришлось привлечь всю троицу. Маны ушло как на три длани шамаша. Хорошо еще, что ритуал по моему приказу был прилично растянут во времени, иначе одного доппеля я бы лишился из-за перенапряжения. Арка портала раскрылась, в нее тут же скользнул Энтерпрайз. Направляю корабль к земле под полной маскировкой. 10 минут полета, и огромный космолет под управлением искусственного интеллекта занимает наилучшую орбиту для сканирования поверхности. Оракул начинает сканирование планеты, но я уже вижу, что как минимум искусственные космические спутники отсутствуют. Через несколько часов, за которые мы совершили 37 витков по орбите вокруг планеты, сканирование было завершено. «Сканирование завершено», — доложил Оракул то, что я и так видел на экране монитора. Краткий доклад. Планета класса М, атмосфера земного типа пригодна для дыхания без дополнительного оборудования, притяжение 1G, расположение в космическом пространстве в точности соответствует расположению Терры. Жизненные формы и растительность соответствуют аналогичным, которые были на Земле в период примерно от 10 до 15 тысяч лет до нашей эры. Почему такой большой разброс? Среди животных обнаружены таксодон, колумбийский мамонт, смелодонный гигантский ленивец. Первый вымер на Земле примерно около 11 тысяч лет до нашей эры, а остальные вымерли 8 тысяч лет до нашей эры. Разумные обнаружены, следов разумной жизни и людей не обнаружено, доложил Оракул. Ну и замечательно, значит, эта планета сойдет. Фиксируй координаты мира. Глава 15. После того, как убедился, что планета пригодна для проживания людей и не заселена разумными, провел сканирование космоса на наличие космических флотов и отдельных кораблей. В этом мире с этим все было в полном порядке. Через пару дней корабль вновь висел на орбите Терры в мире летящего флота переселенцев. К сожалению, доппели не могут создавать других доппелей, способных манипулировать маной. Таких доппелей может создать лишь маг, причем довольно серьезно подкованный в доппельмаги. Все упирается в то, что при создании доппелей волшебников используется примесь бахянь, которую иллюзии не выделяют. Одаренные доппели могут создавать ограниченное количество обычных доппелей, но на их поддержание будет тратиться мана создателей, которую иллюзорные клоны добывают с помощью особой медитации, в которой находится постоянно улавливая ману из окружающего пространства. Поскольку в космосе маны гораздо меньше, чем на обитаемых планетах, то я не могу позволить, чтобы мана тратилась бесполезно. Первоочередная задача – укрепление защиты космического корабля. Я решил отправиться на поверхность планеты, чтобы развлечься. Поскольку отрывать от работы троицу иллюзорных клонов посчитал расточительством, то пришлось извращаться. Первым делом второй зачаровал мне небольшую сумочку, которую подвесили на ошейник с наложенными чарами отвода глаз, которые активируются по моей команде. Внутри сумочки был уложен переделанный под кошачью лапу фазер и рация для связи с кораблем, а также месячный запас еды. Доппели получили приказ, суть которого сводится к тому, что если в течение недели я не буду вступать в контакт по передатчику, то один из них найдет меня и эвакуирует на корабль. В качестве территории для переброски на планету выбрал столицу России, город Москва. Раздав приказы на год вперед, я зашел в портал, открытый передо мной вторым. Из портала выхожу во дворе многоквартирного дома, на улице лежит снег и уже потемнело, следовательно, зима и вечер. Пробежав по снегу, в который я проваливался по самую грудь, осознал, что холод мне совершенно не нравится. Пришлось согреваться, усилив приток праны к кожному покрову, эта мера сразу помогла. Запрыгиваю на скамейку, которую кто-то заботливо очистил от снега, сажусь на нее и осматриваюсь вокруг. По скользким заснеженным дорожкам спешно, семеня маленькими шажками, передвигались одинокие хмурые люди, которые кутались в пальто и дубленки. Вот мужчина в шапке-ушанке прикрывает лицо шарфом. Вот девушка зябко ежится и дует на руки, поскольку идет без перчаток. Кстати, эта девушка идет в мою сторону. Она повернула к подъезду, при этом поскользнулась и с трудом удержала равновесие. «Твою мать!» – вырвалась у девушки. «Естественно», – говорила она на русском языке, который я прекрасно знаю и понимаю. Присматриваюсь к девушке вблизи, она довольно симпатичная для своего возраста. Округлое лицо, серые глаза, длинные русые волосы выбиваются из-под вязаной шапки фиолетового цвета. На ногах обуты бесформенные сапоги коричневого цвета из кожи молодого дерматина и надеты джинсы-варенки, которые удалось рассмотреть под длиннополым черным пальто. На шее у нее намотан разноцветный шарф ручной вязки. Девушка почувствовала мой взгляд и посмотрела в мою сторону. Затем она продолжила путь к подъезду пятиэтажного дома хрущевки, снизив скорость до минимума из-за страха поскользнуться и упасть. Решая воспользоваться моментом и когда она раскрыла дверь в парадную, я сорвался со скамейки и забежал внутрь. Быстро поднимаюсь по бетонным ступенькам, не обращая внимания на обшарпанные стены, с которых отходят слои масляной краски ядовито-зеленого цвета. Запрыгиваю на подоконник между первым и вторым этажом и жду, когда девушка поднимется по лестнице. Ждать долго не пришлось, поскольку стоило мне умостить пятую точку, как встретился взглядом с заходящей на площадку девицей. Когда она поднялась на площадку между этажами, то на мгновение замерла напротив меня, словно размышляя, погладить или нет.